Фэл, Нью-Йорк, ноябрь 2017-го. Карли. «Погоди, не так быстро», — сказала Хизер. «Ну-ка, повтори последнюю часть». Я откусила кусок тоста с арахисовым маслом. Дело было на следующий день после того, как я вернулась со своей первой ночной смены в вечерней заре и проспала 9 часов подряд, как убитая. Теперь я сидела в пижамных штанах и любимой футболке нежно-голубого цвета, на которой спереди было написано «На завтрак лучше есть торт». Мне бы хотелось последовать этому совету, но было 5 часов вечера, и ничего, кроме тостов, на кухне не нашлось. «Знаю», — ответила я. «Может, он из полиции или что-то в этом роде». «Карли», — Хизер сверкнула глазами, чем-то напомнив мне Ника. На ней было ее неизменное черное пончо. Мы сидели друг напротив друга за маленьким кухонным столом. Глядя в экран ноутбука, Хизер пыталась, без особого энтузиазма, написать эссе, до сдачи которого оставалось еще целых 6 дней. «Ни один полицейский не будет жить в вечерней заре несколько недель подряд. Мертвые девочки, помнишь? А нам нужно, чтобы ты не оказалась в их числе. Поэтому мужчин с оружием надо сторониться в первую очередь. Лучше бы ты пшикнула ему в лицо баллончиком». «Думаю, он не собирался меня обижать», — возразила я. «Баллончик был ни к чему. Я сделала все, как он сказал. Вернулась на ресепшн и просидела там до конца смены». «Прям всю ночь?» Я бросила на тарелку хлебную корочку. Мне не очень хотелось признавать, что после всей этой истории я была слишком напугана, чтобы куда-то выходить. Двери, шуршащие ткани, запах парфюма, Ник Харкнесс — все это вместе было уже чересчур. Меня обуял страх, безотчетный и невыразимый. Казалось, что-то должно было вот-вот случиться, но я никак не могла понять, что именно. Такое пронзительное и грустное чувство. Ничего подобного я раньше не испытывала. В шкафу в офисе нашелся старый компьютер. Часа 3 я с ним провозилась, пыталась запустить. Потом еще 3 отвечала на телефонные звонки. В первый раз ошиблись номером, а во второй и третий кто-то просто молчал и дышал в трубку. Я подняла глаза на Хизер, а потом добавила. «За окном 2017-й. Кому такое вообще могло прийти в голову?» Хизер поморщилась. «Кому-то не особо хорошему. А что в итоге с компьютером? Удалось запустить?» В ответ я лишь покачала головой и отпила кофе из чашки. Было непривычно завтракать, когда все остальные люди уже садились ужинать. Но мне это даже нравилось. По словам владельца, Криса, они однажды пробовали установить компьютерную программу, но там какая-то проблема с электроникой. Монитор-то я подсоединила, но он так и не включился. А потом я нашла под полкой старый томик, воспламеняющий взглядом, и читала его, пока смена не закончилась. «Хм», — протянула Хизер, стуча пальцами по клавиатуре. «Может, сегодня будет повеселее?» Я взглянула на нее через стол. «Ты вообще меня слушала? Когда я говорила о дверях, которые открывались сами по себе. Несколько дверей!» «Ну, я же сразу тебе сказала. В мотеле водятся призраки», — отозвалась Хизер, как ни в чем не бывало. «Видимо, слухи правдивые. Думаешь, сколько людей погибло в таких вот местах? Готова поспорить, что целая куча. Как тот человек, который умер в бассейне». «У нас нет никаких доказательств того, что в бассейне действительно кто-то умер». «Я права. Вот увидишь». Сняв очки, я положила их на стол. Потом медленно протерла глаза, слегка надавливая подушечками пальцев на глазные яблоки. Мир расплывался. Как же это приятно, когда не нужно вникать в детали. Сегодня вечером мне придется вернуться. Не могла же я допустить, чтобы меня отпугнуло несколько открывающихся дверей. Нужно было думать о Вив, о том, что последние 35 лет она, вероятно, пролежала в какой-нибудь безымянной могиле, и никто даже не мог навестить ее. В вечерней заре скрывались ответы на мои вопросы. Я это чувствовала. Нет, никакие ужасы, никакая скука меня не остановит. Я немного поспала. У меня все получится. «Если тот парень и вправду из полиции, может, он захочет мне помочь?» — сказала я. У меня никак не получалось выкинуть из головы Ника Харкнесса. Его ледяные синие глаза. Никогда не встречала парней с такими глазами. «Он совершенно точно не из полиции», — ответила Хизер. Всплеснув руками, я посмотрела на нее. Пока я не надела очки, девушка представляла собой размытое светлое пятно. «Откуда такая уверенность?» — поинтересовалась я. «Я его загуглила», — отозвалась она и повернула ноутбук так, чтобы мне было видно экран. Он родился в Фелле, только больше здесь не живет, потому что 15 лет назад его отец застрелил его брата. После того, как отца посадили, Ник уехал из города. Когда в 11 часов вечера я пришла на работу, на ресепшене было пусто. Свет горел, дверь была не заперта, но внутри никого. Казалось, мой предшественник вышел на минутку, но на крючке в углу не висело никакой верхней одежды, а перед входом не стояло ни одной машины. Единственный автомобиль на парковке — мой. Плюс еще грузовик, который я запомнила еще с прошлого вечера. Теперь было ясно, что он принадлежал Нику Харкнесу. Я сняла сумку и сбросила с плеч пальто. «Здесь кто-нибудь есть?» — крикнула я в тишину. Ответа не последовало. Но я почувствовала запах сигаретного дыма. Возможно, дежурный, которого я сменяла, вышел куда-нибудь покурить. Но снаружи я никого не заметила. Высунувшись на улицу, я повертела головой и снова позвала. «Ау!» В нос мне опять ударил сигаретный дым. И ответа я так и не получила. Я вернулась на свое место и подошла к столу. Проверила гостевой журнал. В мое отсутствие заселился некий Джеймс Марч. С прошлой ночи он оказался единственным новым постояльцем. Рядом с именем значился номер его комнаты — 103. То есть чуть дальше по коридору. Может, этот Джеймс Марч как раз и был тем самым курильщиком, хотя на входной двери висела пожелтевшая табличка «Курение в мотеле запрещено». Усевшись за стол, я достала из сумки пачку распечаток. Перед уходом на работу я несколько часов просидела за компьютером, переводя ценную краску в маленьком принтере Хизер. Моя коллекция пополнилась кое-какими статьями о Фелле, немногими, которые удалось разыскать еще до поездки. К ним я добавила заметки про Ника Харкнеса. Их оказалась целая куча. Если верить журналистам, Нику было 29 лет. Мать он потерял еще в детстве. Та погибла во время купания. И жил вместе со своим отцом и старшим братом Илаем. Отец работал юристом, Фелли его хорошо знали. «Он стал совершенно непредсказуемым», вспоминал позже партнер Мартина Харкнеса по адвокатской фирме. «Часто злился, бывал забывчивым. Мы понятия не имели, что происходит. Он стал совсем другим человеком. Не представляю, чем можно было ему помочь». Однажды Мартин вернулся домой с пистолетом. Илай в тот момент был в гостиной. 14-летний Ник играл в видеоигры на втором этаже. Судя по тому, что смогла установить полиция, Мартин с близкого расстояния дважды выстрелил старшему сыну в грудь. У себя в комнате Ник открыл дверь на французский балкон, спустился по нему вниз и побежал за помощью к соседям. На вопрос, почему он вдруг решил убежать, юноша ответил: «Я услышал выстрелы и крик Илая, а потом папины шаги на лестнице». Прибывшие на место полицейские обнаружили на полу в гостиной Харкнесов труп 17-летнего Илая, а также самого Мартина на кухне. Он пил воду, положив пистолет рядом с собой на кухонную стойку. «А где Ник?» — спросил он. Поскольку Мартина в городе все знали, местная пресса будто обезумела. У известного юриста сдали нервы. Почему он убил собственного сына? Никто ничего не понимал. «Мне надо было с этим покончить», — только и сказал Мартин в свое оправдание. «Мне надо было со всем этим покончить». На суде он признал вину, так и не раскрыв никакой новой информации о содеянном. Через пару недель пресса о нем уже забыла. Вновь перечитав все заметки, я принялась рассматривать фотографии. Среди них был школьный снимок 14-летнего Ника с уже знакомыми мне голубыми глазами и острыми скулами. «Единственный оставшийся в живых сын Харкнесов», — гласила подпись. Несколько лет Ник прожил в городе с родственниками. Потом, когда ему исполнилось 18, уехал. Зачем же теперь он вернулся в Фелл? И почему решил поселиться в вечерней заре совсем один? Что он там делал? Чего хотел? Вдруг свет мигнул, затем погас и снова включился. Флуоресцентные лампочки над моей головой зажужжали, словно вот-вот перегорят. Я поднялась из-за стола и, подойдя к двери, взглянула в окошко на мотельную вывеску. Та по-прежнему светилась, потом вдруг мигнула, после чего снова стала гореть ровно. Вот черт! Неужели какая-то проблема с электричеством? Схватив пальто, я накинула его на плечи, толкнула дверь и вышла наружу. Позади меня освещение снова погасло на секунду, будто в грозу. Хотя погода стояла холодная и безветренная. Из коридора послышался ритмичный скрежет. металлический стук, источник которого я не могла определить. Он был механическим и сопровождался пронзительным жужжанием. Пройдя несколько шагов, я поняла, что шум доносится из-за двери с надписью «Для постояльцев». Наверное, из-за проблем с электричеством сломалась машина со льдом. Ветер хлестнул меня по лицу, и я поплотнее запахнула пальто. Снова сигаретный дым. А потом что-то вдруг пронеслось мимо. Нет, даже коснулось меня, заставило на миг остановиться. В зияющей, черной пустоте раздался мужской голос. «Чёртова сука!» Я в ужасе отступила. «Чёртова сука!» Я это слышала на самом деле. Изо рта у меня вырвался невольный всхлип. Я развернулась и посмотрела на мотель. Освещение стало пропадать. В дальнем коридоре одна за другой гасли лампочки. Мрак все сгущался, тяжелел. «Наверное, пробки перегорели», — попыталась я себя успокоить, хотя на самом деле даже понятия не имела, как эти самые пробки выглядят. Между тем чернота уже накрыла один корпус целиком и теперь расползалась по второму, заглатывая коридор по кусочкам, пока не достигла входной двери. Свет над ней тоже погас, а следом отключилась и вывеска мотеля. Я стояла совсем одна, в полной тишине. Именно тогда я заметила мальчика. Лет 8-9, на втором этаже. Он сидел на полу балкона, скрестив ноги, и смотрел на меня из темноты. За решетчатым ограждением виднелось его бледное лицо. На нем были шорты и футболка с цветными разводами. Казалось, он собирается на пляж. Обхватив руками ограждение, он подался вперед. «Эй!» — выкрикнула я в изумлении. Согласно гостевому журналу, в эту ночь никакие дети в мотеле не проживали, тем более одетые совершенно не по погоде. Я шагнула по направлению к лестнице. Потом снова крикнула. «Эй! Ау!» Неожиданно мальчик поднялся и на тонких ногах скользнул по балкону прочь. С лестницы доносилась его размеренная и легкая поступь. Позабыв про дым, эфемерную ругань и все остальное, я побежала вдоль здания, рассчитывая поймать мальчика на спуске. Добравшись до нижней ступеньки, тот завернул за угол и ринулся в черную пасть леса. «Эй!» — снова позвала я в тщетной надежде, что мальчик обернется. По спине у меня побежал холодок. «Мне не привиделось?» «Кажется, нет. То есть мальчик настоящий?» Я как раз подошла к подножию лестницы, когда сверху вдруг послышался уже знакомый щелчок. Вчера после такого же щелчка в мотеле начали открываться двери. Отступив, я задрала голову и вгляделась в просветы между перилами. На этот раз щелчок был только один. А следом раздался другой звук, который я также запомнила с прошлой ночи. Шорох ткани. Потом кто-то сделал шаг. Цок, цок, постукивали женские каблучки. И еще раз. Не опуская головы, я снова отступила назад. Лампочка над номером 216 не горела, но кое-что все таки можно было разглядеть. Дверь в комнату была открыта, как и прошлой ночью. На моих глазах на балкон вышла женщина. Она стояла в тени, но я видела достаточно. На ней было темное платье по колено с длинным рукавом. Фиолетовое или голубое с цветочным узором. На ногах скромные туфли на небольшом каблуке. Стройная, с тонкими икрами и бледными изящными руками. Волнистые волосы разбросаны по плечам. Вцепившись ладонями в перила, она взглянула на меня сверху вниз, и на мгновение я увидела черную подводку в уголках ее миндалевидных глаз и ровный, белоснежный овал ее лица. Она ничем не отличалась от миллиона похожих женщин с семейных фотографий предыдущего поколения. Разве только тем, что смотрела прямо на меня и была при этом ненастоящей. Ее широко раскрытые глаза горели злобой и тоской, и будто укоряли. Она смотрела прямо на меня, и она точно не была реальной. Женщина раскрыла рот, чтобы заговорить. У меня вырвался крик ужаса, а потом меня за предплечье схватила чья-то рука. Большая, сильная, настоящая рука. Развернувшись, я увидела рядом Ника Харкнеса, который таращил на меня свои синие глаза. «Какого черта ты делаешь?» — крикнул он. Разинув рот, я начала было говорить «Я...» Но когда я подняла глаза, женщина уже пропала. Меня накрыло волной паники и невыразимого облегчения. «Ты это видел?» — спросила я у Ника. Но он ничего не ответил. Его рука по-прежнему сжимала мое предплечье. Сверху открылась дверь, потом еще одна и еще. Двери открывались одна за другой. «Пошли!» — скомандовал Ник и потянул меня за собой в сторону парковки. «Куда мы идем?» — выдавила я. «Уезжаем отсюда. Понятия не имею, что здесь происходит, и узнавать как-то не спешу. А ты?»